слонов нет бивней. Мы на Марсе живем среди гроз и ливней. Роботы и дроны строят стадионы, и даже бегемоты ходят на работы. Взаимопонимание. Бережем ваш покой и чистоту сознания. В небе пеликаны строят ваши планы, концепции для вас формулирует Сибас. Создаем для людей тормонументы. Знаю так работы, тонкости работы, причудливое чудо мира чип-верблюда.